549. Матерь Агни-йоги. Упражнение, данное накануне, повторить, ибо слишком мало в него было вложено сердца, добавить следующее понимание. В горящем театре, на тонущем корабле, в бою или перед боем, на костре и на дыбе, под ударами врагов, в несчастье, болезни, в радости, словом, во всех обстоятельствах и при всяких условиях разные люди, будучи вместе, ведут себя совершенно по-разному. И в то время, как один мечется в неистовстве ужаса перед неминуемой смертью, другой ей смотрит спокойно в глаза. Ибо внутри человека заключается нечто, что позволяет ему спокойно и гордо подниматься на эшафот или же в пароксизме безумного животного страха ползать по земле, хватаясь за ноги палачей и умоляя их о пощаде. Это нечто в человеке, не зависящее от внешнего окружения или условий среды, но дающее ему силу сохранить достоинство духа и есть огненная мощь духа, торжествующая победно над яростью плотных условий, над немощью тела, над слабостью астрала и над временностью текущего часа. Внутри эта сила. Ее можно призвать, ее пламени можно зажечь оболочки и ею восторжествовать духом, уявляя истинное геройство. Нумена силы учитесь уметь призывать. Ничтожество собой не являйте.